Часть 13. Заключительные шаги формулы мотивации. Step 4. Why now? What you'll lose if you don't act immediately. Мы должны рассмотреть шаг номер 4. Почему именно сейчас? Что вы потеряете, если не будете действовать прямо сейчас? And why it will hurt to lose. И почему вам будет так больно что-то потерять? So why do we place this step so near the end? Почему мы поместили этот шаг в самом конце? Why is it positioned after step 3, what you'll get? Почему мы поместили его после шага номер 3, что вы получите? Shouldn't we end positively? Неужели мы не должны закончить на позитивных выгодах? This is a critical choice. Which comes first, positive or negative? Это очень важный выбор. Что идет сначала, позитивное или негативное? The answer comes from the pleasure-pain dichotomy. Ответ мы можем найти в противопоставлении боли и удовольствия. Pleasure attracts us and motivates us over time. Удовольствие мотивирует нас и привлекает нас с течением времени. But pain can make us jump immediately. А боль заставляет нас вскакивать немедленно. And you remember how Maslow and others have organized our needs and desires into a working hierarchy. Помните, как Маслоу и другие ученые организовали наши желания и потребности в одну рабочую иерархию? Lower needs first. Сначала идут потребности низшего уровня. Higher needs later. А затем высшего. My wife reminded me of this hierarchy yesterday. Моя супруга напомнила мне об этой иерархии вчера. In the morning, as we sat at the kitchen table, sipping our breakfast tea. С утра, когда мы сидели на кухне и пили чай за завтраком. She told me how she had been meaning to get the back rooms of our home cleared and cleaned for some time. И она рассказала, что давным-давно планировала прибрать комнаты в задней части нашей квартиры. And that it would have given her peace of mind to have make them orderly and bright. And it's actually been on the bottom of her to-do list for several months. Это бы ее успокоило, если эти комнаты находились бы в порядке, поэтому она поместила это в список дел, но долго не могла приступить к нему. The bottom of her to-do list. Она поместила их в самый низ своего списка. However, she continued. Но она продолжала. Now you've invited your whole family over tomorrow. Теперь ты пригласил к нам в гости всю свою семью. I don't want to be embarrassed if they find those back rooms a mess. И я не хочу чувствовать стыд, если они найдут беспорядок в тех комнатах. And with a smile she added. И с улыбкой она добавила. And you don't want to be embarrassed either. Ты тоже не хочешь испытывать стыд, не так ли? So she enlisted me to help her clean those rooms immediately. И этим она мотивировала меня помочь ей убраться прямо сейчас. I didn't even try to negotiate another time. Я даже не пытался вести переговоры. I knew it was useless. Я понял, что это бесполезно. I followed her back to the rooms, we cleaned them together, and actually it ended up being a lot of fun. Мы вместе пошли и прибрали эти комнаты, и это на самом деле получилось очень весело. But she knew she couldn't motivate me immediately if she had said, "Let's have some fun." Но она знала, что она не смогла бы убедить меня прибрать эти комнаты, если бы говорила только о веселье с ним связано. Because embarrassment is a more powerful force. Потому что стыд это гораздо более сильный инструмент. So she stuck it in at the end of her request. Поэтому она именно на него упирала в конце своей просьбы. What's the lesson? В чем мораль этой истории? Save the most powerful negative motivators for the end of your request. As a reason to act now. Оставляйте самый мощный инструмент, негативную мотивацию на конец своей просьбы, сделав его причиной действовать прямо сейчас. And you'll get much quicker action. И тогда они начнут действовать гораздо быстрее. So, there it is. Вот наша формула. 5 simple steps that motivate immediate results. 5 простых шагов, которые приводят к мгновенным результатам. Problem. Проблема. Solution. Решение. Benefits. Преимущество. Why now? What you'll lose if you don't act now? Почему именно сейчас? Что вы потеряете, если не будете действовать? So act now. Follow me. И действуйте, следуйте за мной. Use them to get more money. Используйте эту формулу для того, чтобы получить больше денег. More love. Больше любви. More friends. Больше друзей. More influence. Больше влияния. And a more meaningful life. И жизнь, наполненную большим смыслом. Good luck. Удачи.